Все равно приятно было сознавать, что теперь он хозяин положения, располагающий силами, истинной мощи которых не представлял себе и сам. Двери комнаты, где происходила конференция, оказались запертыми, и прошло некоторое время, прежде чем Хилвару удалось привлечь внимание находящихся внутри. Сенаторы, казалось, были настолько поглощены своими проблемами, что пробиться в их раздумье представлялось едва ли не безнадежным делом. Но вот стены словно бы неохотно скользнули в стороны, и Олвин быстро вдвинул своего робота в комнату. Трое сенаторов так и застыли в своих креслах, когда робот подплыл к ним. Но на лице у Сиренис проскользнул лишь едва уловимый след удивления. Возможно, Хилвар уже послал ей предупреждение, а может быть, она и сама ожидала, что рано или поздно Олвин возвратится. «Добрый вечер», — вежливо произнес Олвин с такой интонацией, будто столь неожиданное и необычное его появление было самым что ни на есть привычным пустяком. «Я решил все-таки вернуться». Нечего и говорить. Их изумление превзошло все его ожидания. Один из сенаторов, молодой человек с седеющими волосами, первым пришел в себя. «Как вы сюда попали?» Он едва мог двигать языком, так был поражен. Причина такой реакции на появление Олвина представлялась совершенно очевидной. Как и Диаспар, Лис, должно быть, вывел из строя свою сторону подземной дороги. «Да, знаете, я и на этот раз прибыл сюда точно так же, как и тогда», — ответил Олвин, не в силах удержаться от соблазна немного повеселиться за их счет. Двое сенаторов не отрывали глаз от третьего, который развел руками в полном отчаянии, непонимании и беспомощности. Тот самый молодой человек, который заговорил с Олвином, снова встрепенулся. «И вы не встретили никаких трудностей?» «Ровно никаких», — ответил Олвин, решивший еще больше усугубить их замешательство, и понял, что своего добился. «Я вернулся», — продолжал он, — «по своей доброй воле и в связи с тем, что у меня есть для вас кое-какие важные новости. Тем не менее, помня о наших былых расхождениях, я в настоящий момент нахожусь вне досягаемости. Если я появлюсь здесь лично, обещаете ли вы не пытаться снова задержать меня?» Некоторое время все молчали, и Олвину было страшно интересно, какими мыслями они обменивались сейчас в этой тишине. Затем от имени всех заговорила Сиренис. «Мы не станем снова пытаться контролировать вас. Впрочем, я не думаю, что в прошлый раз мы добились в этом больших успехов». «Вот и хорошо», — ответил Олвин. «Я прибуду в Эрли как можно быстрее». Он дождался возвращения робота, затем тщательнейшим образом проинструктировал его и даже заставил все повторить. В том, что Сиренис не нарушит данного слова, он был убежден, но тем не менее хотел обеспечить себе путь к отступлению. Воздушный шлюз беззвучно закрылся за ним, когда он покинул корабль. Секундой позже раздалось едва слышное шипение, будто кто-то изумленно вздохнул. Несколько мгновений темная тень еще закрывала звезды, и корабль исчез. И только теперь Олвин с неудовольствием подумал, что все-таки допустил небольшой, но досадный просчет. Причем просчет такого рода, что он мог повлечь за собой катастрофическое крушение всех его замечательных планов.